А еще правильнее было сказать, что подкрепление прибыло почти одновременно с основными частями. Период притирки был нелегок, хотя с обеих сторон было большое желание лучшего взаимопонимания. Кэтрин ясно представляла себе, что Джеймс необычный человек, и что любовь к науке и физике занимает в его сердце далеко не последнее, если не первое место. Начав с совместного наблюдения солнечного затмения, ох, как они смеялись, когда Кэтрин пятна на солнце называла точками и уверяла, что может их видеть безо всяких приспособлений, молодые супруги перешли в Гленн-Лерке к научным развлечениям, начав с несложных оптических экспериментов с призмами. Проблема взаимопонимания, для которой требовалось хотя бы минимальное знание основ физики, сильно беспокоила Джеймса Клерка Максвелла. Даже через год после свадьбы эта тема, видимо, еще была злободневной. Профессор Максвелл, миссис Клерк Максвелл, 16 сентября 1859. Миссис Сабин, после того, как вышла замуж, выучила математику своего мужа, а она, надо полагать, не ради этого выходила замуж. Мёрчисон, когда женился, не знал геологии, а его жена немного знала. А у них неподалеку рано утром опал склон скалы. Ее служанка сказала ей об этом, и ей захотелось быстро встать и посмотреть. Поэтому Мёрчисону пришлось встать тоже, а в разломе оказались громадные кости ихтиозавров. Он заинтересовался этим и подался в геологию. Перед этим он был праздным и пустым молодым офицером. Первое лето, проведенное вместе с молодой женой и друзьями, кончалось. Максвелл был, конечно, счастлив, но неутомимый червячок, видимо, гнездился где-то в его сознании, не признавая научной праздности. Мозг требовал работы. Максвелла призывали к себе кольца Сатурна и невидимые фарадеевские силовые линии. Джеймс Клерк Максвелл вернулся к любимой им физике. Слияние колледжей. Да, Сатурн, спокойно почивавший несколько месяцев в своем необъятном кольце, вновь подвергся атакам молодого профессора. Здесь, однако, все было уже практически сделано. Гипотеза твердого жесткого кольца отпала сразу. Жидкое кольцо распалось бы под влиянием гигантских, возникших бы в нем волн, и в результате, по мысли Джеймса Клерка Максвелла, вокруг Сатурна, скорее всего, витает сон мелких спутников, кирпичных обломков, по его выражению. И этот вывод, пользуясь только пером и бумагой, успех вполне соизмеримый с достижением Адамса и более удачливого его соперника Леверье. Сам королевский астроном сэр Джордж Эйрн, прочитав трактат Максвелла, посвященный кольцам Сатурна, заявил, что эта работа — самое блестящее применение математики к физике, какое он когда-либо видел. Еще раньше, в 1857 году, Джеймсу за эту работу была присуждена премия Адамса. Молодой профессор Абердинского университета был признан одним из самых авторитетных английских физиков-теоретиков. Жаль, что Абердинский университет, а точнее Маришаль-колледж, не мог уделить этому событию сколько-нибудь серьезного внимания. У него были в это время свои заботы. И проистекали они прежде всего от того, что знак равенства между Абердинским университетом и Маришаль-колледжем ставил только Маришаль-колледж. Дело в том, что в Абердине было два абердинских университета. И второй, ненавидимый маришальцами, был Кингс-колледж. Тоже довольно солидное и древнее учебное заведение, почти полностью копировавшее по структуре и направлению обучения Маришаль-колледж. Между колледжами была глухая вражда. Профессора не здоровались друг с другом, а жены не ходили друг к другу с визитами. Дружба Джеймса с людьми из Кингса.